он не сможет излечить душевно больной немецкий народ и даже обратить его в свою веру, а также восстановить границу Рейха на Востоке при помощи тех орд, которые больше уже не являются солдатами. Вильгельм Кейтель отцу Вольфенбюттель. 20.01.1925 года. Жребий, определяющий мое дальнейшее военное будущее, брошен. Об этом я узнал из адресованного лично мне письма Министерства Рейхсвера, однако пока лишь конфиденциально. С 1 февраля снова надену генштабовский мундир и доложу о своем прибытии в войсковое управление организационный отдел сухопутных войск. Примечание. Организационный отдел сухопутных войск Т-2 входил в состав войскового управления, фактического генерального штаба при ОХЛ или, соответственно, Министерства Рейхсфера. Управление состояло из следующих отделов: оперативного Т-1, организационного Т-2, иностранных армий, разведывательного Т-3 и боевой подготовки Т-4. В письме от 23.01.1925 года Кейтель сообщал, что он занимает в отделе Т-2 руководящий пост непосредственно в личном штабе начальника войскового управления генерала Ветцеля. Лиза Кейтель, матери, Берлин, Курфюрстенштрассе, 85, 16 мая 1925 года. У нас, как всегда, царит суматоха, довольно неприятная из-за ужасной нервозности Вильгельма, от которой каждый старается куда-нибудь скрыться. Но гораздо большего можно достигнуть, если относиться к неизбежному спокойно. У него постепенно рождаются всякие идефиксы. Эта нервозность не исчезнет до тех пор, пока он не закончит все приготовления к генштабовской поездке. Если он не засиживается в своем служебном кабинете с 8:30 утра до 6:00 вечера, то без всякого аппетита проглатывает что-нибудь, а потом сидит до поздней ночи за этими проклятыми военными картами. Я ничего не могу с ним поделать и лишь забочусь, чтобы ему никто не мешал. Ни на что другое у Вильгельма времени совершенно не остается. Поездка начнется 15 июня. Вильгельм Кейтель, отцу, Берлин, 12.10.1925 года. Со времени моего возвращения сюда я решительно перегружен работой. Домой приезжаю не раньше 6:30 или 7:00 вечера и сижу буквально ночи напролет. Надеюсь только на то, что не будет так всю зиму. Лиза Кейтель, свекру, 23 января 1926 года. Эта работа для Вильгельма просто ужасна. С 8 утра до 7 вечера, а потом с 8 до 12 ночи. Этого ему не выдержать. По ночам все думает и думает о своих делах и никак не может заснуть. Пока он совмещает старую и новую должность, которая только что создана, то есть он сам должен ввести ее и курировать. Страшно ругается, вечно в плохом настроении, а тут еще вздумал голодать, так как здорово располнел. Вильгельм Кейтель, отцу, Берлин, 21.02.1926 года. В воскресный полдень я уже сидел в поезде, следовавшем из Штеттина, ныне Шетцен, в Польше, в Померанию, откуда вернулся в четверг. Там у меня имелась возможность побеседовать с землевладельцами. Рожь и картофель — главные фрукты этой области, урожай там хороший, но цены очень низкие. Например, картофель просто невозможно продать. Положение большинства хозяйств катастрофическое. Вернувшись сюда, я намерен отстоять свое новое положение, что сделать мне будет нелегко, ведь всегда трудно включиться в дело в должной форме, тем более, когда на тебя смотрит как на ненужного, втершегося человека, который только тормозит всю работу. Лиза Кейтель, матери, Берлин, 23 февраля 1926 года.